Та улыбнулась, но промолчала. Пока длился шальной монолог Шебы, я сидела как на иголках, в страхе, что она чем-нибудь оскорбит религиозные чувства моей сестры. Не стоило беспокоиться. Старушка Марджери, несчастное создание, так и не уразумела, о чем вела речь Шеба. «Вот я и приступаю, не без внутреннего сопротивления, к воссозданию событий декабря 1997-го. Для меня это самая болезненная часть рассказа, в немалой степени из-за того, что я вынуждена, исторической правдивости ради, признаться в собственном поступке, достойном всяческого порицания. Прочитав ниже следующую историю, кое-кто сурово меня осудит». Таким отвечаю сразу. Ни одно, даже самое жесткое ваше мнение по взыскательности не сравнится с моим личным судом над собой. Мое раскаяние в собственных промахах безгранично. И если описание декабрьских событий покажется вам чрезмерно скрупулезным и в какой-то степени осмотрительным, то причина кроется не в моей надежде себя обелить, а, напротив, в желании быть предельно, беспощадно правдивой. Декабрь начался тяжело как для Шебы, так и для меня. У Шебы возникли проблемы с Коннелли. Она чувствовала, что его любовный пыл иссякает. С каждой встречей поведение мальчишки отдавало все большей бесцеремонностью, даже равнодушием. А два свидания ставили у Шебы отчетливое ощущение того, что ее терпят. Она не сразу нашла в себе силы признаться мне в своих подозрениях. Думаю, ей казалось, что, произнеся вслух, она придаст им неискоренимо официальный статус. Впрочем, ей недолго удавалось скрывать свои муки, уж очень сильны они были. «Он меня избегает», — проныла она однажды вечером, когда мы уходили из школы. «Он хочет бросить меня, я чувствую, и чем больше он отдаляется, тем я больше скулю при нем». Этот роман, по словам самой Шебы, постепенно уводил ее в дурманящий и немного слезливый самоанализ. Ее переполняло ощущение значительности каждого момента, словно она была настроена на великие, печальные истины жизни. Никогда прежде влюбленность не возбуждала в ней таких острых эмоций. С Ричардом в период его жениховства все было легко, беззаботно. «Нынешнее состояние, — сказала Шеба, — можно с натяжкой сравнить разве что с последней третьей беременности, когда любая мелочь могла довести ее до слез». Шеба завела обыкновение писать Коннелли длинные меланхоличные письма, где с тоской анализировала свои чувства, вновь и вновь признавалась в страстной любви. Отсылать их по почте было рискованно, и Шеба отдавала письма адресату прямо в руки в конце свидания. Встречаясь с ней в следующий раз, Коннелли бывало просил объяснить значение того или иного слова. До сих пор не знавшая ревности, Шеба теперь мучительно ревновала Коннелли. На последнем свидании Коннелли упомянул о предстоящей выходные вечеринке, и Шеба впала в отчаяние.